Незнакомец просыпался ночью трижды. Вернее, начинал бредить, что-то шептал на своем наречии. Славик пытался хоть что-нибудь понять, но безуспешно. Это явно был не финский и не немецкий язык. Звучал он мягко, много протяжных гласных. Хуже другое. В гости оттуда начала подниматься температура. Если разовьется инфекция, справиться с ней в домашних условиях не получится. Придется обращаться к специалистам, у которых немедленно возникнут ненужные вопросы. Впрочем, в городе хватает дорогих частных клиник, только деньги плати. Этот вариант Славик оставил на крайний случай. Неизвестно, как поведет себя бородач среди чужих людей. «А ты как будто для него свой в доску», — подумал Славик. «Упаси Боже, начнет бузить. Придется связать. В одиночку я с ним не справлюсь, даже с раненым». Наутро Славик не без труда преодолел страх и заглянул на ту сторону. Подобрать брошенные вещи и попытаться понять, что произошло с морскими свинками. В конце концов, не могли же они самопроизвольно взорваться изнутри так, словно отобедали не травой и зернами, а динамитом. Полянка ничуть не изменилась. Рюкзак, мачете и леса на месте. Их никто не тронул. Признаков близкого присутствия зверя незаметно. Славик снял с клетки неработающую видеокамеру, сфотографировал с разных ракурсов то, что осталось от мастера с Маргаритой, и, не придя к определенным выводам относительно причин их смерти, забросил клетку подальше в кусты. Повторять эксперимент и покупать новых грызунов не хотелось. Зачем? Свою задачу они выполнили, наглядно доказав, что места здесь далеко не самые гостеприимные. Дома приступил к делам насущным. Перевязал бородатого. Тот на несколько минут очнулся и тихо произнес вполне понятное слово «дранк». Пить просил. Глядел на Славика хмуро, однако без тревоги. Выхлебал едва не половину чайника. Затем озадачил хозяина квартиры фразой «Эк хайтер трюгви» и положил левую руку на грудь. «Граульф эн маннискес». «Чего?» «Трюгви», — повторил человек. «Хотелось бы узнать, что такое это самое трюгви? Географическое понятие, имя, предмет или некое желание, понять смысл которого Славик был не в состоянии?» «Лежи», — отмахнулся Славик. «У меня еще дел полно». Обзвонил нескольких старых знакомых по военно-медицинской в надежде найти лекарство, которое без рецепта не купишь. Сказал, что обязательно заплатит. Транквилизаторы и редкие антибиотики пообещали подвезти к вечеру. Встанет это в приличные деньги. Жмотничать сейчас незачем. Речь идет о человеческой жизни. Потом сбегал в магазин, сварил куриного бульона для бородатого, накормил. В половине шестого объявилась пропавшая несколько дней назад Алена. Славик и ждать-то филологессу перестал. Решил, что свалила обратно, на берега Туманного Альбиона. «Извини, была очень занята», — тоном бизнесменши из американского фильма сообщила Алена, остановившись на пороге. «Можно войти?» «А где ты руку поранил?» «Расскажу, не поверишь», — вздохнул Славик. «Из-за этого проклятого наследства я не то что рук, головы скоро лишусь. Давай на кухню». Изменения в доме Алена отметила моментально. Женщины куда наблюдательнее представители сильного пола. Провела пальцами по испорченным обоям, пожала плечами, покосилась в сторону спальни, откуда доносился тихий храп. Отметила для себя, что в квартире появился новый странный запах, более приличествующий деревенской избе, чем квартире в самом центре мегаполиса. Спрашивать, что произошло, не стала. Славик сам объяснит, если захочет. Алена, как девушка, привыкшая мыслить рационально и логично, понимала, что благодаря Славику оказалась втянутой в малопонятные и, возможно, опасные события. Это доказывала мутная история барона Фальцфейна, о котором удалось накопать еще некоторое количество прелюбопытнейших сведений. Старый барон настолько заинтересовал Алену, что она использовала все доступные ей связи и знакомства за границей, чтобы хоть отчасти рассеять туман, укрывавший фигуру господина фон Фальцфейна, мецената и предполагаемого охотника на испанских серийных убийц, о чем и было доложено Славику. «Сначала я заподозрила, что старый хрыч участвует в тайных организациях, например, масонство или сионский приорат, о котором ходит столько нелепых слухов. Ничего подобного. Масоны нынче не в моде. Некоторое влияние они имели в промежутке между мировыми войнами. Но после 45-го года все изменилось. Игры, изнывающих от безделья богачей в тайное знание, фактически прекратились. Этот вариант я отмела. Мистической конспирологией пусть занимаются бездельники. Но эта мысль навела меня на другую, более правдоподобную версию. А конкретнее? Барон резко разбогател после Второй мировой. Вдруг и сразу. Напомню, что Лихтенштейн был нейтральным государством. Обошлось без нацистской оккупации. Такой же тишайший мирный островок, как Швейцария. И как в Швейцарии, главным национальным достоянием княжества являются банки, в которых крутились и доселе крутятся колоссальные деньги. Барон, этнический немец, во время войны свободно ездил по Европе от Варшавы до Парижа. Я нашла в немецких интернет-архивах его фотографию с рейхминистром Альбертом Шпеером, человеком при Гитлере, занимавшимся экономикой и производством вооружений. Не вижу ничего криминального. Почему бы аристократу из Лихтенштейна не сфотографироваться с министром правительства соседней державы? «Ключевое слово – экономика», – сказала Алена. «Деньги. На Нюрнбергском процессе Шпеера упекли на 20 лет в тюрьму. Вышел он в 1966 и провел остаток жизни вполне безбедно. Несколько раз встречался с Фальцфейном, бывшим торговцем сувенирами, к тому времени ставшим крупным магнатом. У них были какие-то общие дела». «Ой, вот только не надо!» Славик картинно возвел очи горя. «Золото Третьего рейха, сокровища СС, Одесса, Антарктический рейх и прочее. Я Штирлица смотрел много раз. Знаю, знаю. Чем это лучше мистической конспирологии, о которой ты недавно говорила? Обычно ответы на сложные вопросы крайне просты. Вдруг барон и министр Шпеер учились вместе в университете. Просто дружили. Оказались дальними родственниками». 2 миллиарда, напомнила Алена. «Почему именно сокровища СС?» Альберт Шпеер был одним из редких людей, наименее запачкавшихся при Гитлере и отлично понимавших, что война проиграна. А раз так, приходилось думать о будущем. Кстати, в те годы Германия предъявляла серьезные претензии на территории, впомянутой тобой Антарктиде, и якобы создала там секретную военную базу. Имя Фальцфейна включено в списки журналистов, прикомандированных к немецкой антарктической экспедиции зимы с 38 на 39 год. Что там делал репортер спортивной газеты? В 90-х барон 4 раза летал в Антарктику, на чилийскую исследовательскую станцию Эльчо, расположенную в районе, исследованном нацистами почти 70 лет назад. «Бррр!» – Славик помотал головой. «Ты слишком увлеклась! Эдак мы не знамо до какой фантастики договоримся. Повторяю, надо искать максимально простое объяснение, которое и окажется верным. Хотя... объяснить некоторые вещи невозможно. Ты права в одном. Барон действительно входит в тайное общество. Уверена, что хочешь знать, в какое? Многие знания, многие печали». «Выкладывай», усмехнулась Алена. «Меня трудно удивить. Заметила моего гостя? Спальный?» «Скорее слышала. Это он храпит?» «Он самый. Хочешь узнать, откуда взялся этот человек? Пойдем в коридор, покажу. Только обещай, без обмороков». «Обма... что? Ты за кого меня принимаешь?» «Собственно, вот». Славик дважды провернул ключ, распахнул дверь и эпическим жестом указал на светлый проем. «Нравится?»